Вместе с полком пришел он в Вешенскую. А в Вешенской, пробыв 2 дня, не выдержал и, не побывав ни в штабе, ни у Фомина, ахнул домой. С утра в тот день в Вешенской на плацу около старой церкви был митинг. Полк ждал приезда делегатов Инзенской дивизии. По плацу толпами ходили казаки в шинелях, в полушубках, нагольных и сшитых из шинелей, в сюртуках, в ватных чекменях. Не верилось, что эта пестро одетая огромная толпа — строевая часть, 28-й казачий полк. Петро уныло переходил от одного курагота к другому, по-новому оглядывал казаков. Раньше на фронте одежда их не бросалась в глаза, да и не приходилось видеть полк целой компактной массой. Теперь Петро, ненавидяще покусывая отросший белый ус, глядел на заиндивевшие лица, на головы, покрытые разноцветными папахами, малахаями, кубанками, фуражками, снижал глаза и видел такое же богатое разнообразие — растоптанные валенки, сапоги, обмотки поверх снятых с красноармейца ботинок. «Босотва! Мужики, проклятые выродки!» — в бессильной злобе шептал про себя Петро. На заборах белели фоминские приказы. Жителей не было видно на улицах. Станица выжидающе таилась. В просветах переулков виднелась белая грудина заметенного снегом дона. Лес за доном чернел, как нарисованный тушью. Около серой каменной громады старой церкви овечьей отарой кучились приехавшие с хуторов к мужьям бабы. Петро, одетый в опушенный по бортам полушубок с огромным карманом на груди и эту проклятую каракулевую офицерскую папаху, которой он недавно так гордился, ежеминутно чувствовал на себе косые холодные взгляды. Они пронизывали его сквозняком, усугубляли и без того тревожно растерянное состояние. Он смутно помнил, как на днище опрокинутой посередине плаца бочки вырос приземистый красноармеец в добротной шинели и навехонькой мерлушковой папашке с расстегнутыми мотузками наушников. Рукой в пуховой перчатке тот поправил обмотанный вокруг шеи дымчато-серый кроличий казачий с махрами шарф, огляделся. «Товарищи казаки!» — резнул по ушам Петра низкий простуженный голос. Оглянувшись, Петро увидел, как казаки, пораженные непривычным в их обиходе словом, переглядываются, подмигивают друг другу обещающе и взволнованно. Красноармеец долго говорил о советской власти, о Красной армии и взаимоотношениях с казачеством. Петру особенно запомнилось. Оратора все время перебивали криками: «Товарищ, а что такое коммуния? А нас в нее не запишут? А что за коммунистическая партия?» Оратор прижимал к груди руки, поворачивался во все стороны, терпеливо разъяснял: «Товарищи, коммунистическая партия — это дело добровольное. В партию вступают по собственному желанию те, кто хочет бороться за великое дело освобождения рабочих и крестьян от гнета капиталистов и помещиков». Через минуту из другого угла выкрикивали: «Просим разъяснить насчет коммунистов и комиссаров». После ответа не проходило и нескольких минут, как снова чей-нибудь яровитый бас громыхал: «Непонятно гутаришь про коммунию. Покорнейше просим растолковать. Мы люди темные. Ты нам простыми словами жарь». Потом нудно и долго говорил Фомин и часто к делу и не к делу щеголял словом «экуироваться». Около Фомина в юном вился какой-то молодой парень в студенческой фуражке и щегольском пальто. А Петро, слушая бессвязную речь Фомина, вспомнил, как в феврале 1917 года, в день